Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Иов, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, высокочтимый отец-настоятель, протоиерей Александр, дорогие отцы, братья и сестры, я, во-первых, благодарю вас, владыка, за ваши добрые слова и радуюсь тому, что вы в настоящее время несете свое послушание в граде Москве, и что ваше служение и жизнь ваша связана с этим замечательным историческим и благодатным местом. Хотел бы сердечно поблагодарить отца Александра и братью за прекрасный подарок, который будет мне, конечно, напоминать, это мое первое патриаршее служение в храме Ризоположения на Донской, тем более, что это богослужение было связано с рукоположением епископа. Когда совершается рукоположение епископа, то вся церковь торжествует это как некий знак присутствия Пятидесятницы в нашей повседневной жизни. Ибо благодать Божия особым образом сходит на архиерея, передавая ему не только власть вязать и решить по слову апостолов, но давая ему силы и разумение нести свое служение в непростых обстоятельствах исторического бытия Церкви. А они никогда не были простыми, эти обстоятельства. Вот и сегодня совершение богослужения в храме Ризоположения невольно приводит в соприкосновение как бы две реальности, два случая из нашей истории. Персидский шах, человек, далекий от церкви, мусульманин, принимает решение привести частицу Ризы Господней в Россию. Она досталась ему в результате набегов на христианские страны, в том числе и на Грузию, но не разрушил эту святыню мусульманин и не выбросил ее. Но сознавая, что эта святыня сберег бережно. И когда прошло смутное время на Руси, и был избран законный царь, правитель Руси, Михаил Федорович Романов, то тогда и вздумалось персидскому шаху привести именно на Русь эту святыню и передать ее в руки царя, законно избранного Михаила Федоровича Романова, его благочестивейшего отца, великого господина и патриарха Филарета. Встреча этой святыни произошла здесь, на том самом месте, где мы сегодня с вами находимся. Далее ее повезли в центр града Москвы, и мы знаем о ее дальнейшей судьбе. И кроме того, я напомню вам что-то из этой дальнейшей судьбы святыни. Но только один тот факт, что на этом месте, где мы сейчас с вами стоим, москвичи торжественно встретили посольство, несущее великую святыню, один только этот факт прикосновения к святыне привел мысль наших благочестивых предков к тому, чтобы здесь был построен храм. И вначале это была деревянная церковь, а затем, уже в веке 18-м, стала возводиться церковь каменная, затем в веке 19-м к ней была сделана пристройка, и вот сегодня мы совершаем богослужение в этом дивном храме, несущем на себе печать и века 17-го, и 18-го, и 19-го. И каждый год, когда празднуется положение Ризы Господней, люди стекаются сюда, как на великий праздник. А какова дальнейшая судьба этой святыни? Она была передана в руки царя, и царь бережно хранил частицу ризы Господней в кремлевских соборах. Как величайшее благословение от Голгофы, от самого Господа и Спасителя на всю землю русскую. С пребыванием этой великой святыни в Москве многие люди связывали победы русских, особенно в оборонительных войнах. С присутствием этой святыни, и не случайно, потому что перед ней проливались горячие молитвы, связывались успехи в государственном строительстве, возвышением Руси, в расширением до необъятных просторов Отечества нашего. После революционных событий святыня эта была экспроприирована и стала частью музейного экспоната, причем не очень доступного для верующих людей. Москвичи, конечно, знали, что Риза Господня находится в московских кремлевских музеях. Но где там можно было найти, где приложиться, где помолиться? И всегда хранилась вера в то, что эта святыня будет возвращена церкви. И вот некоторое время тому назад, по инициативе тогдашнего президента, а ныне избранного президента Владимира Владимировича Путина, несмотря на сопротивление тех, кто не желал этого, величайшая святыня земли русской, частица ризы Господней, была возвращена церкви для поклонения. И было принято вот какое решение – в связи с совершенно особым значением этой святыни для всей страны русской, для исторической Руси, для града Москвы, поместить святыню сию в главном нынешнем храме Русской Православной Церкви, возрожденном из праха и пепла символе возрождающейся России – в храме Христа Спасителя. Я думаю, что вы все знаете о том, что произошло недавно в храме Христа Спасителя. Вот давайте соотнесем мысль свою с тем фактом, что на том месте, где мы стоим, благочестивые предки наши, полагавшие основу процветания России как великого государства, храм заложили только ради встречи со святыней. А люди в веке 21-м осквернили эту святыню, находящуюся в храме Христа Спасителя. Ну что, казалось бы, должно быть? Прошли времена, когда люди силой решали такие вопросы, и слава Богу, что прошли. Но что должно было бы быть в земле нашей, которая с самим фактом своего существования во многом обязана Церкви Православной и вере православной, подвигавшей народ наш на величайшие подвиги, в том числе и на защиту Отечества в 1812 году во имя победы сей, ведь и был воздвигнут храм Христа Спасителя. Нет, появляются люди, которые оправдывают это кощунство, минимизируют его, стараются представить как некую забавную шутку. И печально, и горечью сердце мое разрывается, что среди этих людей есть те, кто называют себя православными. Вот давайте проведем эту линию между храмом Ризоположения здесь, на Донской, событиями века 17-го и тем, что произошло в 21 веке перед величайшей святыней Церкви нашей и всего православного мира, перед частицей Ризы Господней. Я думаю, что ни один верующий человек не должен сказать, что это меня не касается, что это не мое дело. Каждого верующего человека это не может не уязвлять. А потому я призываю всех вас усилить молитвы о стране нашей и о народе нашем. Ибо нет у нас будущего, если перед святынями великими мы начинаем глумиться, и если это глумление кому-то, полагая, ложится на душу, как некая доблесть, как некое правильное выражение политического протеста, как некое уместное действие или как безобидная шутка. Мы все сегодня проходим через Великий пост. Дьявол посмеялся над всеми нами, введя столько скорбей и столько волнений в те дни, когда мы должны уходить от волнений мира сего, погружаться в молитву, ограничивать себя постом, каяться о своих собственных грехах. Но, может быть, Господь проводит нас через эти испытания в святые дни Великого Поста для того, чтобы мы все осознали ответственность за землю нашу, за Русь святую, за веру православную. И у православного человека это чувство ответственности выражается в первую очередь в горячей молитве к Богу. Те люди не верят в силу молитвы. Они верят в силу пропаганды, в силу лжи и клеветы, в силу интернета, в силу СМИ, в силу денег и оружия. Мы верим в силу молитвы. Я призываю всю церковь русскую к горячим и усердным молитвам о стране нашей, о вере нашей, о народе нашем, чтобы Господь простил нам прегрешение наше, вновь преклонил к нам свою милость, дал силу благодати Духа Своего Святаго, чтобы, пройдя через искушения и соблазны, мы вышли из них очищенными, сильными, способными устроять будущее свое в соответствии с Божьим законом и по человеческой совести. Аминь.